Глава 12. Под руку з пастухом. На фейс-контроле проблем, как обычно, не возникло. Галя одевалась, красилась и вела себя так, что никто почти не сомневался в ее совершеннолетии. Увидев, что она одна, а не с компанией, молодой симпатичный охранник подмигнул девушке, а она ответила ему улыбкой. «Ну надо же, на Диму Буланчика похож, такая же смазливая мордаха. А ведь он ее явно заприметил. Подойдет или нет?» Галя немного подергалась для приличия на танцполе, потом взяла коктейль и уселась на высоком табурете в углу барной стойки. 3, 2, 1. Есть! Тот самый охранничек. «А ты чего такая грустная? А ты чего с фейса сбежал?» «Сменился. У меня дядя в управлении клуба, так что я делаю, что хочу». «Поздравляю! Ты типа клеишься или как?» — в лоб спросила Галина. «Я типа знакомлюсь с красивой девушкой». «Ну тогда, может, представишься?» «Андрей, а я Галя». Так, слово за слово, они в этот же вечер узнали друг о друге все. Галя узнала, что Андрей весной демобилизовался, все лето пробездельничал, а с сентября устроился работать сюда, к дяде под бочок. Отношения с дядей были очень хорошие, с ребятами тоже, несмотря на Андрюхин блат. «Ну как с таким лапочкой можно враждовать?» – подумала Галя. Андрей хотел завести постоянную девушку, хотя работа охранником в ночном клубе и располагала к случайным связям. Но жил он вместе с мамой в однокомнатной квартире, и водить девушек к себе домой не имел никакой возможности. Галя тоже рассказала Андрею все про себя, что учится на первом курсе в коммерческом вузе, что недавно рассталась со своим бывшим парнем, потому что он ей злостно изменял, что мать у нее церковно озабоченная и категорически против добрачных отношений, а отец подкаблучник. Андрей, конечно, удивился, как такая мать отпускает Галю в ночной клуб, но она объяснила, что уже взрослая и может делать, что хочет. Одним словом, выяснилось, что если бы они захотели поближе узнать друг друга, им негде было бы это сделать, кроме как в самом клубе. Они прообщались до 3 часов ночи. Андрей несколько раз убегал по своим охранниковским делам, но минут через 15 возвращался. Галя видела, что парень хочет ее поцеловать, но не решается. Сама она тоже не стала проявлять инициативу. Андрей проводил ее до двери, они обменялись мобильными телефонами и договорились, что обязательно скоро увидятся. Круто все прошло. Круто все прошло, моя милая овечка. Еще одним архаизмом в твоей душе стало меньше. Все правильно. Человек должен сам ковать свое счастье, не советуясь с ближними. Ты справляешься, дочурка. Ты здорово справляешься с первозданной тьмой. Тьму нельзя победить в одиночку. Только в сотрудничестве, в синергии со своим звездным пастухом человек может одолеть засевшее в его душе зло. Гершик сунул своей посомой локоть, чтобы она не поскользнулась, и Галюшка крепко взялась за него. Поразительное и невиданное это было зрелище. Девушка шла под руку со своим опекуном. Но она пребывала в такой эйфории от знакомства с Андреем, что не замечала этого. Замерзшие лужи отражали пару удивительных существ, замечтавшуюся девушку в пуховике и ведущего ее под руку статного босого молодого человека, одетого в мешковину и подпоясанного веревкой, за которую заткнут пастуший кнут. Но ночным прохожим казалось, что Галюшка опирается на пустоту. Вот так, обопрись на своего звездного пастуха и физически, и духовно. Только таким образом можно преодолеть бушующее море тьмы и выбраться на твердую землю свободного произволения. Ведь один лишь дар свободы отличает человека от животных, роднит его с высшей расой аршеланцев. Да благословит тебя жизнь, не погубить этот дар, доченька. Не предать себя добровольно в рабство первозданной тьме. Встречались Галя с Андреем исключительно в клубе. При второй встрече они уже вовсю целовались, а при третьей пошли в подсобное помещение. Никто не знал, почему сиреневая подсобка называется сиреневой. Но для любовных нужд охранников она подходила идеально. Помимо всякого хлама, в подсобке был весьма сносный диван, а на двери шпингалет. В тот раз на диване дремал в одиночестве охранник Боря, который тут же и был выставлен за дверь. Галя с Андреем натискались и нализались в волю. Но к решительным действиям парень переходить не спешил. У него оказалась мягкая и застенчивая душа. Тогда Галя, как и в тот раз с Орехом, взяла управление на себя и не пожалела об этом. Галина стала ходить в клуб 2-3 раза в неделю, и все ее посещения заканчивались сиреневой подсобкой. Очень быстро выяснилось, что в сексе она лидер и кончает исключительно в положении сверху. Андрея это вполне устраивало. Когда Галя на всю ночь упиливала в клуб, а ее мать в командировку, отчим устраивал мальчишники, и с утра Гале приходилось растаскивать пьяные мужские тела. Но она была вполне довольна жизнью, разве что учиться стало похуже. Кто-то невидимый, возможно, даже сам Бог или посланный от него ангел-хранитель, помог девушке наладить личную жизнь. Андрейка не предел, моя ненаглядная. Андрейка — это только начало чудесного пути. Какие небывалые перспективы открываются впереди. Какие обалденные пейзажи. Летим вперед и ни шагу назад. Гершик в экстазе носился над Галюшкой, оседлавшей своего бойфренда, и прозревал будущее. Вот его посумая в постели с двумя мужчинами, задыхается от двойного удовольствия. А вот впервые спит с женщиной, вкушая великую лесбийскую любовь. Вот постанывает под ласками негра. А вот хулиганец еще весьма крепким старикашкой. А есть еще уринофилия, зоофилия и много других чудесных видов свободной любви. Больше счастья, больше свободы, больше удовольствия. Твой звездный пастух никогда не оставит тебя. Будет бережно поддерживать под руку, ведя в светлое будущее. Доверься, милая, своему опекуну так же, как доверяют своим опекунам миллиарды людей на земле. И ты никогда не пожалеешь о том, что стала истинной черью служителя света и истины.